Добрый вечер. С вами Великий и Могучий. Меня зовут Анна Стамбровская, и сегодня у меня такой небольшой дебют. Впервые в студии у меня гость, настоящий, живой, молодой кандидат филологических наук Диана Казакова. Здравствуйте, уважаемые слушатели, коллега. Сегодня мы хотим с Дианой убить двух зайцев. Тема наша объявлена как «Шутка Гиппократа». Да. Убить, а потом откачать. Убить и откачать. С особым цинизмом, я полагаю. И говорить мы будем сегодня об одной очень интересной теме, которая касается всех, но для большинства простых смертных она остается абсолютно закрытой. Мы поговорим сегодня о специальном языке медиков. Да, совершенно верно. О так называемом жаргоне. Будем называть это так. Диана изучала язык работников скорой помощи. Диана, нет, сколько? Не только скорой помощи, а медиков в общем. Я присутствовала и в операционных в том числе. Ой, расскажи, пожалуйста. Ну, во-первых, я думаю, что всем интересно так же, как мне, узнать, как ты к этому пришла вообще, к этой теме. Почему именно она тебя заинтересовала? Путь к этому был сложен и долог. И тернист? И тернист, да, конечно. Тема очень скользкая, тема неоднозначная, тема очень сложная, и как психологически, так и в теоретическом плане. Ну, откуда ноги-то растут, меня, конечно, предложили. Я не сама придумала изучать эту тему, у меня никого нету в роду медиков, и я, в общем-то, была очень далека от темы сегодняшнего разговора и моего кандидатского исследования. Еще года 3 или 4 назад, да? Да, буквально столько, да. Да, даже, да. 4 года назад, я встретила, как-то на моем пути появился прекрасный человек, мой научный руководитель Ольга Викторовна Фельда, которая сказала: «Диана, надо писать кандидатскую». И я так... Про медиков. Говорит: «Да, у меня есть тема хорошая». Я зачем-то согласилась сразу же. Вот, говорит, будем писать про медицинский юмор. Я говорю: «Так, все хорошо, Ольга Викторовна, юмор — это прекрасно, медицина тоже — это хорошо». Пришла домой, залезла в интернет, на первый же портал медицинский попала, в первый же форум заглянула и ахнула. Посидела, на это глазах. Не то слово. Вернулась к Ольге Викторовне, говорю: «Ольга Викторовна, я про это писать не могу, это мне чуждо, это грязно, это ужасно, страшно и, в общем...» Подожди, давай сейчас поясним для нашей широкой аудитории. Ну, просто про врачебный почерк знают все. Так, да. Но а это... про врачебный юмор все-таки единицы. Ну, на самом деле, медицинские анекдоты — это такая классика черного юмора, который нынче популярен и актуален. Вот, поэтому, ну, в общем, медицинский жаргон — что это такое, да? Вообще, медицинская неофициальная профессиональная речь, в ней... Врачи... Ну, то есть, поясним, это такая ситуация, когда врач разговаривает с врачом где-нибудь, и надо сразу, в ординаторской. Да, сразу понять, что пациент никогда этого не услышит, потому что это вот некий такой специальный закрытый язык для своих специальных целей. Естественно, да, он так и называется — язык для специальных целей, да, и врачи действительно об этом разговаривают только друг с другом, и надо сказать, что это в основном мы сейчас говорим об общении именно на профессиональные темы в неофициальной обстановке, типа в ординаторской, например, или там в той же машине скорой помощи, но когда пациента рядом нет. Обсуждение именно профессиональных моментов. Угу. Исключительно в неофициальном формате. Продолжим о том, как я пришла-то к этой теме. Да, вот. Давай. Пришла, вернулась к Ольге Викторовне после просмотра этого всего страшного, что я увидела и начиталась. Это не так, чтобы закрытая информация, это можно увидеть очень много где. В интернете этим просто пестрит весь интернет. Каждый медицинский портал — это кладезь таких шуточек и словников этого медицинского жаргона. Поэтому пока не будем конкретизировать. Вернулась, говорю: «Ольга Викторовна, я даже вам не могу показать материал, потому что, ну, когда врачи рефлексируют свою довольно непростую жизнь, да, в этом жаргоне, они, конечно, не стесняются в выражениях. Я говорю, мне элементарно неудобно, мы с вами интеллигентные люди, Ольга Викторовна, я вам это даже не покажу и не принесу». На что она мне сказала: «Диана, мы с тобой ученые прежде всего, давай мы будем к этому всему научно подходить, ты поизучай тему полгода. Если найди себе информантов, найди какой-то материал, какую-то теоретическую базу подбей вместе с практической, и через полгода, если тебе также, ты также будешь отвергать эту тему, то мы с тобой поменяем тему, возьмем терминологию какой-нибудь нанотехнологий, скучную и унылую. Ну и действительно, так случилось, что мне вот именно в нужный момент, в нужное время, в нужном месте я оказалась и познакомилась с двумя прекрасными хирургами, не буду их называть, дабы никого не подставлять, тайне. Да, это же тоже довольно специфический этический момент. И они меня пригласили, собственно говоря, попринимать участие в их дежурствах ночных в неотложной хирургии одной из больниц нашего города, под личиной стажера я там выступала, чтобы люди, остальные действующие лица, которые тоже участвовали в нашем исследовании, не знали об этом, не стеснялись в выражениях. Вот. Таким образом, я попала в святая святых, и оттуда уже двери открывались по очереди для меня, в том числе и в скорую помощь, в том числе и в морг, и в проктологию, будем честными, в гинекологию и так далее. То есть ты все отделения... Ну, не обошла? Все, конечно, да. Ну, то есть всем же понятно, что репрезентативными, так сказать, то есть интересными для такого исследования могут быть не все отделения. Например, отделение кардиологии, отделение даже как-то лор-отделение. Это не очень интересно, или терапевты, терапевтические кабинеты не очень интересны с точки зрения материала, который можно там собрать. Интересны были именно те направления, которые вот сталкиваются с грязью и, собственно говоря, с какой-то условной грязью. Ты имеешь в виду вот те отделения, где есть стрессовые ситуации, где есть неотложные больные, где нужно действовать быстро. Так называемые экстремальные, да, специальности. Слушай, ну мы столько уже интригуем, минут 8, а я вот поняла, что из медицинской жаргона я знаю только вот совершенно какое-то ограниченное количество слов, и вот мне почему-то приходит в голову только флюшечка в значении... Так, флюорограмма. Да, флюорограммы. Ну и, пожалуй, наверное, в общем-то и все. Уши, фонендоскоп, нет, никогда не слышала. Уши возьми, да? Да. Да, было, кстати, было такое. Хотя у меня, на самом деле, достаточно много родственников-медиков. Но я понимаю, что да, ты права, видимо, тема настолько закрыта, что даже в общении с непосвященными людьми они, видимо, такую прекрасную лексику не используют. Но нужно понимать, зачем они это используют. Это никак не характеризует врачей как неинтеллигентных, как плохо воспитанных, как грубых, как циничных. Ну, то есть циничный, известная доля цинизма в этом, конечно, в них присутствует, в их складе характера. Но это скорее как защитная реакция. Это именно защитная реакция, да, это релаксация. Я на защите попала в такую, на защите кандидатской, в дурацкую ситуацию совершенно попала. Я выхожу, рассказываю, делаю доклад о своем исследовании, показываю самые такие жесткие примеры, чтобы, в общем, все это репрезентативно для членов многоуважаемой аттестационной комиссии было. И один из представителей этого совета очень оскорбился. У него, оказывается, жена медик, и он решил, что я, в общем, принижаю каким-то образом врачей, когда вот выставляю вот это вот все на показ. И он там начал мне уже такие уничтожающие вопросы задавать, после чего я поняла, что, в общем, что-то неправильное я в жизни делала, и объяснила, конечно, свое отношение. Врачи – потрясающие люди, потрясающе внимательные, потрясающе интересные, интеллектуально развитые и с острым юмором. Но от этого никуда не уйти, это релаксация действительно психологическая. Причем, вот, как мы уже говорили, чем экстремальнее отделение, тем интереснее. Тем интереснее, да. Все-таки вот такие специальные слова, они для каких объектов существуют? Но я поняла, что наверняка это вот какие-то, может быть, исследования, но я по своей флюшечке-то все. Так. Ну, это, на самом деле, это болезни. Профессиональный артефакт, да? Это да? Не то чтобы исследование, это профессиональный артефакт. Слушай, а какие еще артефакты существуют? Ну, уши – это артефакт? Конечно, фонендоскоп – это, конечно. Ага, а что еще? Ну, какой-нибудь шприц тут можно... Ну, то есть тоже мне очень часто задавали вопрос, когда я делала доклады. Баян. Вот, шприц называют баян. Это на самом деле не исконно, да, не медицинская единица. Это наркоманская, да, из наркоманского жаргона перешло, но, в общем, активно там зацепилось. Артефакты, надо сказать, не очень часто служат как вот объекты для номинации, особенно комической номинации. Вот ничего смешного, в общем-то, нет, когда уши фонендоскоп называют ушами, да, или флюшечка. Ну, миленькое название, и, в общем, уже уже такой профессионализм больше, а все-таки не сниженная какая-то или экспрессивная лексика. Да? Что отличает жаргон? Именно вот эта вот экспрессивная коннотация, компонент значения эмоциональный. Вот. Ну, уши фонендоскоп там, да, языковая игра в полный рост, конечно. Да, да, да. Конечно. В основном вот этой номинации интересной подвергаются пациенты. И друг друга, конечно, врачи награждают такими интересными названиями. Вот. Мы изучали специально отдельную часть нашей диссертации, нашей, уже говорю, как на защите. Как кандидат наук, как все кандидат правильно, наук, да, как доцент. Да, этого исследования посвящена, собственно говоря, исследованию метафоры, смеховой метафоры. Вот исследовали именно номинации, жаргонизированные вот эти вот просторечные единицы. И пришли к таким интересным довольно выводам. Вот персонажи, которых называют Самоделкин. Самоделкин — это, как ты думаешь, кто? Ну, я помню твой доклад. Правильно, это врач-травматолог. А, врач-травматолог, точно. Врач-травматолог, да. А тот, кто, ну, собственно говоря, тот, кого лечит врач-травматолог? Ой, там есть там варианты. Там много вариантов. Акробаты. Да. Я помню что-то похожее. Конструктор, по-моему, было? Конструктор, да. Ну, там, из хирургии, если то, это вот ну, такая тоже очень циничная номинация. Никого не хотим обидеть, но это, да, будем общаться как ученые, как нарезка. Как ученый с ученым. Как ученый с ученым, да. Нарезка, вот, и... В общем, все так, вот так вот, интересненько. Больной с ампутированной ногой Флинт тоже. Mm-hmm. Ну, конечно, никто в коридоре не скажет, он Флинт идет. Конечно, это все за ушами. Врачи друг друга только вот по, собственно говоря, специальности, да? Травматолог, кто там еще бывает интересный? Травматолог, ну, хирурги друг друга называют, наверное, даже не то, что это народное название хирурга. Как же это? Клуб кройки и шитья. Кружок кройки и шитья. Кружок вот кройки и шитья. Да. И, значит, вот, соответственно, закройщики, швеи там присутствуют. Вот анестезиологи — это тоже такой отдельная каста в медицинском. Я слышала такое определение анестезиолога. Кем работаешь? Я колыбельные пою. Да, это, наверное, даже как-то апелляция, обращение к прецедентному тексту, к анекдоту. Что к анекдоту? Да. Какой анекдот? Медицинский анекдот про анестезиолога, что анестезиолог спрашивает больного, больной вам какой наркоз, подороже или подешевле? Ну, а больной там дедушка старенький говорит, ну, милок, давай подешевле. Ну, анестезиолог начинает, баюшки. Да, вот, собственно, а про анестезиологов очень много такого рода высказываний. Да. И в медицинской речи, вот в этой самой неофициальной и профессиональной, ходит очень много афоризмов медицинских. И как раз, ну так как все-таки львиную долю времени я провела именно в хирургии, в процессе сбора информации, то вот наслушалась. Анестезиологи и хирурги — это такие в конфронтации некоторые находящиеся специальности, да, представители специальности, и вот они друг над другом вот в афористичной форме довольно часто подшучивают, что, например, хорошему хирургу анестезиолог не нужен, и вот, или изречение одного из профессоров медицинского образовательного учреждения, и тут над трупом склонилось три тупых лица хирурга и одно умное анестезиолога. Не нужно пояснять, к какой специальности медицинской относился этот врач. Понятно. Вот. Но тут мы уже отошли от темы жаргона, перешли к афористичности. Да? Ну, понимаешь, просто для простых смертных, ну, таких, как я, да, это все вот некое такое единое, прекрасное, интереснейшее целое. Выяснили, медицинские артефакты, сами болячки, пациенты, коллеги. Что еще вот попадает в поле зрения врачей, и что, в общем-то, ну, каким-то образом переосмысливается, возможно, в такой шуточной форме. Ну, собственно говоря, на самом деле, ну вот давай конкретизируем пациентов, например, есть прямо такие две четко выделяемые категории? Группы, да, категории номинации пациентов живых и номинации пациентов мертвых. Уже не живых. Да, причем довольно активная группа, собственно говоря, вторая, да. Это ты когда на скорой? Ну, не только на скорой, почему в хирургии, да? Как раз мне отложено, тоже довольно часто это все происходит. Ну, надо сказать, что я не только собирала материал, так сказать, в поле. Я все-таки очень много этих самых форумов прошерстила и где-то в письменной форме общалась с какими-то представителями медицинских профессий. Вот, и, ну, слушай, есть... а вот наш жаргон вообще, жаргон, в принципе, такой вот специальный, он насколько универсален? Мне вот, знаешь, так подумалось, есть какой-то региональный компонент, нашинский, красноярский? Видишь, у меня не было какой-то задачи описать, да? Именно наш региональный местный компонент. Я-то изучала категорию комического, я изучала модель, по которой строятся вот, это вот, вот эти комические формы разные. То есть, ну, вот, например, модель вот этого жаргона, который мы сейчас обсуждали, это вот комическая метафора, перенос свойств. Это ты про Флинта? Ну, например, про Флинта или того же Самоделкина. Вот. И поэтому мы, в общем, не ставили себе задачу именно разграничить, что вот это вот только в Красноярске, а вот это вот универсальная такая часть. То есть это просто был материал, на основании которого мы делали какие-то выводы. Вот. Но, конечно, существует и, так сказать, региональная стратификация, так называемая, когда в одном регионе так говорят, в другом не говорят. Я не проводила специального исследования, боюсь сейчас что-то говорить. Но уверена, что в принципе это... Ну, я уверена, например, что фонендоскоп называют ушами очень много где. Да, возможно, да. Не везде, но это было бы странно. Вот, а, например, там тоже Флинт, это может быть какая-то региональная штука. Слушай, а что подпитывает вот медицинский жаргон? Понятно, что там баян – это наркоманская тема. Флинт – это уже скорее что-то там, мультики, прецедентные тексты. Ну, на самом деле, я бы сказала, что подпитывает именно творческая составляющая в характере самих, собственно говоря, представителей медицинских специальностей. То есть, ну, всем известный факт, что, например, очень многие писатели, очень многие современные шоумены имеют медицинское образование, имели некоторый опыт работы в медицинских учреждениях, причем тоже чем активнее человек в творчестве проявляет себя, тем экстремальнее у него был этот самый опыт медицинский. И то есть как-то юмор же — это универсальный признак интеллекта. Вот. И, собственно говоря, только потому, что люди-то не обделены этим интеллектом, и творческие порывы у них такие необузданные, и как-то креативный потенциал довольно широк, вот, скорее всего, вот это на самом деле подпитывает. И то, что они очень эрудированы во многих областях, да, то есть прецедентные тексты, прецедентные ситуации. Вот это вот все подпитывает. Чернобыль, как ты думаешь, какое отделение больницы? Ожоговое? Нет, рентгенологическое. Да, точно. Слушай, ну давай еще какой-нибудь примерчик такой с прецедентностью. С прецедентностью ситуации. Ну, прецедентных ситуаций не так уж. Прецедентность, поясним, это вот некое такое, некий намек на известное событие или на известное какое-нибудь художественное произведение. Да, обращение. Любой текст. К литературе очень много вот этих апелляций, этих самых обращений. Ну, то есть к фильмам. Ой, я была свидетелем совершенно потрясающей тоже ситуации. Как раз вот одно из исключений. Я включила этот пример себе в картотеку, хотя это было профессиональное общение не врача с врачом, а врача с пациентом. Uh-huh. Вот человек, маммографию девушка делала, молодая девушка. Это, в общем, не свойственно для того, чтобы делать проводить такую диагностику. Вот заходит эта юная девушка, вся такая стесняется, а врач сидит уже, в общем, в годах, очень такой веселый, дедком-то его не назовешь, эгогей такой дедок. И, собственно говоря, не экстремальная, опять же, эта ситуация, да, никто не умирает, это просто надо сфотать, так сказать. Вот, и он стоит, девочка разделась, белье не снимает, и он ей: «Гюльчатай, открой лифчик-то». Вот, и он потом рассказывал, собственно, я получила как бы для себя такое оправдание, почему я это включила в картотеку, потому что он это потом рассказывал в ординаторской всем. Ну и, в общем, я как байку это записала, что вот об этом уже начинают разговаривать. Это... свою картотеку. Вот апелляция, например, к фильмам. Если говорить опять же о жаргоне, апелляция к мультикам, телепузики. Вот это люди с асцитом, это скопление жидкости в брюшной полости. Брюшной полости, да. Ну, телепузики еще, как известно, я, к сожалению, своему не смотрела этот мультфильм, но, по-моему, они желтые. Вот поэтому возможно. Это еще. По-моему, они вообще разноцветные. Да. Ну, вот там почему-то именно апелляция к желтому цвету. Что и желтуха, и вот асцит. Он кругленький и желтый. Колобок это тоже. Да, апелляция к сказке. Или когда такой жанр выделили, как байка, медицинская mm-hmm. байка. И очень многие эти медицинские байки носят тоже название этих байок, апеллируют к названиям народных сказок или былин. Например, интрига. Эй, расскажи байку. Ну, там было имя. Имена опустим. Расскажи байку о том, как такой вот хирург бабку пленкой оборачивал. Вот там была ситуация, когда бабушку привезли, бабушка уже в годах, за 90 лет бабушке было, ее нужно было оперировать, а у бабушки диабет, способность клеток к регенерации утеряна, и ну, врачи, нужно было оперировать, аппендицит удалять. Uh-huh. А аппендицит удалять, вот неправильно, уже непрофессионально говорю, аппендэктомию надо было делать, аппендицит — это воспаление аппендикса, удаляют аппендикс. А, вот это все оттуда я нахваталась, конечно. Да, слушай, ты могла еще, мне кажется, еще одну исследовательскую работу написать. Уже вот. По терминологии, не по шуткам. Точно, точно. Так, а что с... Бабушку, да, оперируют, mm-hmm. ну, умрет, если не вырезать этот аппендикс, отросток. Разрезают, зашивают, проходит какое-то время, но не срастается, нет регенерации. Вот, и врачи там давай думать о том, как это все, как бабушке-то уже жизнь спасти хотя бы на какое-то время. Вот, и нашли у кого-то где-то с какой-то американской стажировки завалялась какая-то пленка, по которой режут. У нас как начинаются операции? Mm-hmm. Намазали живот йодом и поехали вперёд. Резать. Да. А у них какая-то такая есть пленка в Америке, про которую проклеивают живот, и вот сразу по пленочке это и режут. Вот. И она такая очень крепкая и стерильная, что важно в контексте рассказываемой байки. Mm-hmm. Вот. И один из врачей ездил на стажировку и оттуда привез радостно спёртую эту самую пленочку и говорит, ну вот пленочка есть один только у меня, правда, комплект, ну без, ладно, для жизни бабушки не жалко. Вот они достали, завернули бабушку в пленку, ничего, нормально, уехала она с этой пленкой домой и, в общем, жила и здравствовала. Да. Ну, не знаю, насколько долго, но тем не менее. Да, слушай. Простите за циничность, но это же овеществление, так сказать, этих пациентов там. Слушай, происходит. Ну байки, они, наверное, как раз вот связаны в том числе и с тем, что приходится иногда выкручиваться и какие-то такие варианты предлагать, придумывать лечение, да? Ну, причем выкручиваться в разных смыслах и выкручиваться как-то. История болезни пишется для прокурора, всем известна истина, всем медикам известна истина. Слушай, вот, я столько чего не узнаю. Да, это да. Вот. Собственно говоря, я еще так добавлю, что когда я попала вот в эту святая святых, попала на первое же свое дежурство, мне сразу же повезло, попала на страшную совершенно операцию. Панкреонекроз у парня молодого был. Это поясняем для слушателей. Это как-то отмирание поджелудочной железы. Да, некроз. Вот. Страшная операция. После этой операции многие не выживают и, в общем, остаются инвалидами в лучшем случае. Вот. И очень сложная была 7-часовая операция. После этого в ординаторской творилось какое-то безумие просто. Там люди плакали от истерики, от смеха. Ну, собственно говоря, вот эта вот разгрузка пошла. И я сидела, я всю операцию отстояла. Конечно, никак уж участия не принимала и близко не подходила. Нельзя рассанировать врачей, нельзя дотрагиваться до врача, даже дотронуться нельзя. Рассанировать, поясняем. Да. Это санация, санитарная обработка. Обязательно каждый врач, когда заходит в операционную, на него надевают чистый стерильный халат. Если врач дотронулся до чего-то нестерильного, то все, надо менять халат, надо там менять чуть ли не все убранство операционной. Вот, поэтому я держалась так на приличном удалении от этого, но в общем, картинка была все равно такая очень, очень неприятная, скажем уж честно. попала в ординаторскую и поняла, что вот этот вот весь юмор, который лился, вот, собственно говоря, тогда я и услышала эту байку про бабушку, завернутую в пленку, и еще несколько баек, и я поняла, что мне не просто смешно, я сама способна вполне продуцировать этот юмор, и вот тогда-то я, собственно говоря, и поняла, так сказать, выражаясь языком местной молодежи, я же как молодой кандидат наук, просекла фишку, словила кайф всего происходящего, да. Ну, то есть и... ты поняла, что на самом деле вот это главная функция вот этого жаргона и всех этих баек и всего вот этого. Да, я поняла природу. Буйство. Конечно, поняла природу этого явления, и тогда это стало интересно, тогда стало совершенно другое отношение к этой теме, совершенно другое отношение появилось к врачам, и, собственно, появилась личная заинтересованность к теме, по отношению к теме. Байки касаются, ну, они... сугубо медицинские, это операции. В байках в основном рассказывают. Достаточно широкая. Это довольно широкая тематика этих байок может быть. Очень чаще всего в байках фигурируют какие-то интересные ситуации, в которых пациент выступает как глупый, попавший в общем, в какую-то беспрецедентно глупую ситуацию, безумно странную. Вот, и, то есть, например, это, когда привозят пациента вместе с дверью, рука пациента в двери или какая-то другая часть тела. Слушай, мне кажется, я тут поняла только, что сериал «Интерны», он полностью на этом строится. Слушай, ты знаешь, да, я так, признаюсь, одним глазочком смотрела этот сериал «Интерны», и даже для научно-популярных лекций брала оттуда какие-то кусочки, вот, и там у них был хороший медицинский консультант, конечно. Да? Угу, и... Ну, они там вроде как КВНщики, а тут мы выяснили, что медик и КВНщик – это фактически одно и то же. Ну, вот как раз в Comedy Club-то там у них... В начальстве есть эти самые медики бывшие. Да, ну и оно и чувствуется. Есть какая-то байка, которая тебя прямо вот вообще зацепила? Зацепила, поразила. Но на самом деле, что называется, первая, наверное, поражает. Вот это вот про бабку и пленку. Бабку и пленку. Это прям у меня любимая байка, которую я очень люблю рассказывать. Конечно, есть байки интересные и забавные. Не все мы сможем в эфире рассказать. Ну, я думаю, что какие-то мы, безусловно, расскажем, но уже после небольшой рекламной паузы. Договорились. Регистрация и ликвидация фирм, лицензирование деятельности, бухгалтерское обслуживание. Юридическая компания «Форсаж». Телефон 271-40-65. 271-40-65. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Музейный центр «Площадь мира» приглашает на Ночь музеев 16 мая в 20:00. Премьера спектакля 901. Концерт экспериментальной музыки, стихи и песни о войне. Фильм «Солдат и слон. Новые выставки». Аудитория 16+. Билеты в кассе музея. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Сегодня у нас в студии Диана Казакова, и мы разговариваем о медицинском юморе. И до того, как уйти на рекламу, мы затронули долго-долго затрагивали тему медицинских баек. Да. И вот есть еще какая-то там такая замечательная в запасе у Дианы. Да, на самом деле, кстати, если вдруг кому-то интересно, надеюсь, сугубо в научных целях, моя диссертация в открытом доступе, можно ознакомиться с тем, что останется сегодня за эфиром. Да, ну, байки – это универсальный совершенно жанр медицинского непрофессионального общения, медицинской непрофессиональной речи, вот их просто нескончаемое количество, они появляются и, в общем, развиваются. Почему мы это все называем байками? Потому что они модифицируются в процессе, в процессе рассказывания. Естественно, в общем, какая-то суть-то остается прежней. Например, я вот про эту бабушку рассказывала. Вполне возможно, что я что-то там приврала или приукрасила, или, наоборот, преуменьшила. Вот. Ну, и, собственно, вот это такая лингвистическая характеристика жанра байк. А вот в НИИ имени Склифосовского вот такая ситуация произошла. Лечили пациента, держали на привязи. Вот это тоже такое медицинское, наверное, неофициальное профессиональное выражение. Держали на привязи, наверное, никому не надо объяснять. Вот это в смирительной рубашке. Пациент находился... Делириозное расстройство сознания у пациента наблюдалось. Что это такое? Я кивну, ну, вроде как я поняла. Психическое расстройство, да. Дело в том, что пациент жаловался, что каждую ночь ему мешает спать какая-то мышь. И, в общем, все больному каждую ночь эта мышь мешает и мешает. Они уже колят, лечат его, лечат. А он ему все это мышь мешает и мешает. И, в общем, ну, понятно, да, решили, что это как... какой-то показатель, не понимаю. Ну, собственно говоря, в одну прекрасную ночь, да, больной изловчился, словил эту мышь, принес в ординаторскую, ну, очень быстро диагноз ему исправили. Так, ну это вот такие, получается, байки федерального уровня, да? Ну да, конечно, их очень-очень много. Я просто списывалась тоже со знакомыми, со знакомых знакомых, со знакомыми знакомых, вот где-то что-то тоже искала и... Вот. Собственно говоря, сначала-то наше исследование было направлено на изучение только жаргона, но очень быстро я поняла, что исключительно жаргоном не ограничивается все комическое, что есть вот в этом самом медицинском дискурсе, в медицинской речи, условно это назовем, не очень профессионально, но тем не менее. Вот. И очень интересно было записывать просто какие-то выдержки из речи. Вот, например, роли врача и интерна, например, в операционной, или врача и ординатора. Вот как они распределяются? Врач — это или как экзаменатор, так, который задает вопросы интерну или ординатору, в общем, как-то проверяет знания, пытается контролировать вот эти вот накопления или не накопления этих самых знаний. А в ординаторской, в процессе вот этой неофициальной, но профессиональной речи, роли меняются, границы стираются и, в общем, смягчаются. То есть очень-очень много ситуаций я наблюдала, когда врач, наоборот, общается с интерном как старший товарищ, как такой батька. Вот, поучает интерна, как жить правильно. Вот. Ситуация такая была, ну, я не буду приводить дословно, будем считать это с сегодняшнего дня байкой. Вот, но вообще это у нас в картотеке содержится как выдержка, как собственно говоря, да, как выдержка из диалога медицинского неофициального. Ординатор пришел, говорит, с опытным хирургом хочет проконсультироваться. Вот, говорит, ну не пойму, что у человека. Привезла скорая, не могу понять, живот болит. Ну, врач там, давай его, в общем, так, как-то подводить к мысли. Thinking approach, это у нас в педагогике называется. Ну, смотри, вот у нас есть, значит, правило пяти. Мы с тобой в хирургии работаем, правило пяти. Аппендицит? Нет, не аппендицит. Так, хорошо, там, непроходимость кишечника? Нет, непроходимость кишечника. Там, кровотечение внутреннее? Нет, кровотечение нет. Ну, и так вот, так вот пять каких-то диагнозов вот их основных хирургических назвал. Типичных. Да, типичных, при которых именно в неотложную хирургию привозят. Потому что все остальное – это уже не хирургия или плановая хирургия, это не к ним. Вот они оставляют в этом случае пациента просто на дообследование. Ну, а неотложную хирургию, именно вот эти вот пять... пять направлений. Ну и потом пять диагнозов. И, значит, говорит, ну все, нет, это не наши. Не наш пациент. Выяснили. Теперь, ну, ординатор говорит, что будем с этим делать-то, что с этим пациентом делать? Ну, врач говорит, смотри, вот правило пяти действует и здесь. Правило пяти направлений. Значит, оно в поликлинику по месту жительства, одно к нам в палату на дообследование, там какое-то третье называют, четвертое на Бадалык. Вот, ну и пятое нецензурно, не будем произносить, куда отправляют в пятом направлении пациента. Ну, вот такие вот баечки. Ну, и, в общем... И как инструкция к действию. Инструкция к действию. И такая, надо сказать, что, в общем-то, она вроде как и живая, и человеческая, и довольно подробная. Влияющая подробная, да. На обучаемого, однозначно. Вполне себе влияющая, да, на обучаемого. Вот. Очень много вот таких вот как-то императивных, повелительных, да, афоризмов. Отправляющих, есть. я бы сказала. Что закончил ставить наркоз, иди к начальству. Это для анестезиологов. Если нет начальства, зови Всевышнего. Вот, вот такие вот. Так, а почему иди к начальству? Ну, отчитывайся, иди, подписывай. Да, закончил наркоз. А, там, зови начальство. А нет начальства, зови Всевышнего. Вот. Ну, начальство обычно прячется, когда что-то все плохо происходит. Понятно. Слушай, ну ты настолько глубоко погрузилась в эту тему, ты так легко владеешь уже терминологией, собственно, самой медицинской. Слушай, я позабыла уже очень много всего, на самом деле, уже вот перед программой-то смотрела, читала текст. Во-первых, конечно, лингвистический текст я уже позабыла совсем, уже не понимаю, кто этот текст весь писал. Вот. Так. Ну и так, где-нибудь смотрю, какой-нибудь термин объясняет какую-нибудь номинацию вот эту же организированную, и я сижу и вспоминаю, что же это все значило. А я очень легко этим всем оперировала, да, когда-то. Скажи, пожалуйста, а вот твои информанты, они работу твою видели? Как-то ты показала результаты своего труда? И вообще, на самом деле, ты когда личину-то ассистента сбросила? Никогда не сбросила. То есть они не знают, что ты была там шпионом? Ну, какое-то количество народу догадалось, но ходит какая-то девочка каждую неделю в ночь. Бригады-то одни и те же там дежурят. Вот что-то все время записываешь, что-то как-то в операционной прячется, там что-то в уголочке замыкается, что-то на ладошку буквально быстренько фиксируют. Ну, в общем, те, кто поопытнее врачи, кто поумнее, кто понаблюдательнее, они заметили, отметили. Да, конечно. А ребята молодые, интерны и ординаторы, нет. Они как со мной общались, как с коллегой. Мы, ну, так как вот как-то под личиной стажера не так-то легко спрятаться, если скажешь, что ты тоже медик-стажер. Вот, поэтому мы придумали целую историю, что я из СФУ, что я биолог, что я изучаю, я навсегда это запомню, дифференциальный диагноз инфекционных заболеваний. Потому что интерны начнут спрашивать, а у кого ты здесь училась, а кто у тебя научный руководитель, а кто тебя вот это вот принимал, а как ты вот это сдавала. Вот. И я так и не скинула, конечно, эту личину. Тут буквально с полгода назад так случилось, что я попала в это отделение, не сама попала, и, в общем-то, там все не страшно было, но просто приехала, как сопровождала пациента. Да. С пациентом все хорошо, в результате случилось не наш пациент, что называется, и, в общем, вылечили быстро, и главное, легко, напугали. Понятно. Это просто универсальное средство лечения. Это еще, видимо, это какая-то универсальная категория, кроме баек, наверное, да? Еще один жанр. Испугать пациента, да? Конечно. Но испугать, я полагаю, тут во благо, да? Ну, естественно. На самом деле, это же психосоматика, что называется. Ну, давай тогда рассказывай, давай пример тогда. Я вот, слушай, я вот вспоминаю, как... В афоризме есть, что чрезмерное влечение к лечению — род недуга. Вот. И с этим чрезмерным влечением к лечению очень даже часто приезжают действительно пациенты. Приезжает бабушка, очень часто бабушек привозят, которые просто хотят, чтобы их прокололи какими-нибудь витаминками. И вот милок, живот болит. Ну, а врач щупает, пальпирует, понимает, что, ну, в общем, здесь ничего не болит. Ну, и там, смотря какой врач, кто-то и проколет, а кто-то и не проколет, потому что нормальным пациентам, ну, настоящим, как нормальным нельзя говорить, не политкорректно. По-настоящему больным. По-настоящему больным, да, не хватит. Вот. И так довольно часто. Или там местов нет, бабушка, приходите завтра. Такие вот. Прям так слышал. Так ты все-таки своим прекрасным хирургам работу свою так и не показала? Ну, вот своим вот этим вот двоим моим ангелам-хранителям и, собственно, проводникам в мир большой медицины. Да, ну, прекрасного и ужасного, эстетика отвратительного в полный рост, современная и модная. Я им скинула это почитать, и я с ними... К сожалению, у нас прервалось общение, там у них, они были большими друзьями, я так понимаю, у них и в личных их отношениях что-то разладилось, и... Концы потерялись. К сожалению, да, концы потерялись, и я приехала в Кемеровскую, из города Славного, где я защищалась, из Кемерово, им позвонила с такой радостью, с таким восторгом: ребята, я защитилась, а давайте, и они так как-то сухо на это отреагировали, и я поняла, что у них просто не на меня было вот это вот... Экстралингвистические обстоятельства. Экстралингвистические обстоятельства так сложились, но я совершенно точно уверена в том, что если я им когда-то понадоблюсь или они ко мне понадобятся, у нас очень добрые отношения остались, я им скинула свою кандидатскую, ничего не получила, никакой реакции, но на самом деле... Если вы нас слышите, о неназываемой Дианой ангелы-хранители, пожалуйста, ответьте ей, она ждет. Да, ну... У меня, конечно, вот об этих людях остались самые сладостные. Скажи, пожалуйста, а вообще твое мнение о медиках, вот как такой вот достаточно закрытой когорте, оно изменилось? Да, конечно, изменилось. Я, во-первых, сама стала по-другому относиться к очередям, к тем же самым. Ну, медики-то не виноваты. Сама стала по-другому относиться к своему здоровью. Я не перестала бояться медиков. Это благоговение какое-то перед медиками, оно возросло только. Вот. Mm-hmm. Я очень сейчас себя спокойно чувствую, когда мне нужно посетить больницу. Ну и стараюсь... Кстати, у них тоже вот такой афоризм-то есть про... Не бывает здоровых людей, бывают необследованные. Вот, как мы все знаем, да? Вот ценность здоровья как осмеивается в их афористической форме. Я стала пытаться приходить... заранее, до того, как... Принимаешь как инструкцию, да, к действию. Здоровый человек — это тот, у которого все болит, но еще есть силы не идти к врачу. Вот я стараюсь к таким здоровым людям не относиться. Да. Вот у тебя был самый-самый разный опыт. Скажи, пожалуйста, какой из них был для тебя вот наиболее таким, ну не знаю, там шокирующим, что это было, хирургия или это все-таки была скорая? Что вот, про скорую-то интересно, как ты там с бригадой ездила? Ну, вы знаете, бригада скорой помощи, это я не очень много там времени провела, потому что как раз это еще более закрытый мир, и к ним я никак не могла под какой-то личиной проникнуть, к ним нужно было вот идти и признаваться, что вот я хочу пособирать у вас материал здесь. И они, конечно, те бригады, которые слишком сквернословят и как-то не любят пациентов, у них какое-то выгорание профессиональное, у которых произошло, они не допускали к себе, а допускали какие-то такие очень человечные врачи. И, ну, я насмотрелась на пациентов ужасных, конечно. Поняла, откуда растут ноги у этого юмора. Ну, я об этом догадывалась, но, конечно, посмотрела, да, как это выглядит. Вот это вот вечные обвинения врачей или водителей скорой помощи. Почему вы не помогаете выносить пациентов? Ну, вот лежачие пациенты. Вот буквально недавно в одном из пабликов был скандал, что вот приехала скорая, и там дедушке было плохо, а была только бабушка, и не помогли вынести. К водителю обратились с просьбой помочь вынести этого пациента, положить в машину скорой помощи, а водитель отказался, и врачи тоже отказались. Ну, люди, ну, одного они вынесут, второго, пятого, десятого, а на 12-м-то у них спина откажет, кто вас возить-то, кто вас лечить-то будет. И все апеллируют к клятве Гиппократа, что, типа, вы поклялись, а кто-нибудь читал вообще текста клятвы Гиппократа? Мне стало интересно, я, естественно, стала это все читать. Собственно говоря, вот смотреть, как ценности-то вот эти вот там отражаются, как они в афористике или в байках обыгрываются. И дело в том, что, во-первых, из русской версии клятвы Гиппократа, которая, кстати, в законе Российской Федерации прописана, вычеркнули, конечно, строчку о том, что врач не обязан работать даром. Вот. Но, тем не менее, врач действительно не обязан работать бесплатно. И врач не обязан лечить любого пациента. вот эти вот самые как-то возможность лечить пациента ограничивается компетентностью врача, если врач видит, главный принцип «не навреди». Угу. Да, если ты видишь, что ты недостаточно компетентен, или ты на самом деле не можешь помочь человеку, ты не должен и не обязан, не должен в русском языке, вот есть только такое выражение «не должен», а в английском есть «mustn't» и угу. «shouldn't». Угу. Да, вот здесь вот как раз «shouldn't», не должен, нельзя тебе лечить этого пациента, если ты не можешь его вылечить, если ты не можешь ему действительно помочь. Ну и кроме того, никто не отменял волеизъявления самих пациентов. Пациенты могут отказаться от медицинской помощи. И если, например, пациент, будучи в сознании и, в общем, как-то в трезвой памяти, лежа на носилках, говорит: «Не надо меня оперировать», вокруг стоят родственники и кричат: «Нет, оперируйте, вы же врач», ну, врач ничего не может сделать, он не может оперировать, он не имеет права оперировать. Вот, и, собственно, вот, конечно, врачи — это тоже люди, и нужно это понимать. Когда пациенты набрасываются в терапевтических тех же отделениях, набрасываются на врача из-за того, что они сидели очень долго в очереди, а врач-то здесь при чем? Он mm-hmm. сидит на эту самую мизерную зарплату в поликлинике, в грязи, в пыли, в этих бумажках ковыряется. Какая медицинская документация — сложная вещь. Это просто уму непостижимо. Я когда с этим тоже познакомилась, столкнулась, то есть как это, романтичность всей ситуации, всей профессии меня захлестнула. И я подумала, даже у меня промелькнула мысль о том, что а не стать ли мне вдруг резко самой-то врачом уже забросить mm-hmm. эту лингвистику, забросить эту теорию языка, забросить филологию и во врачи-то податься. Какие мужчины-то да, прекрасные да. обитают. А когда увидела документацию, поняла: не-не-не, нечего там делать. Это просто уму непостижимо, как это сложно. Это нужно уметь относиться все-таки. Нужно стараться относиться к врачам хорошо, тогда они тоже люди. Как да. ты к ним, так и они к тебе. Есть одна тема, мы ее с тобой так вскользь упомянули, она самая, пожалуй, сложная из всех. Это то, с чем сталкиваются, ну, наверное, все врачи, включая терапевтов и кого угодно, это смерть пациента. Ну да, к сожалению, такая, конечно, реальность. Скажи, пожалуйста, а вот все-таки категория комического, она и на эту область распространяется тоже? Или это все-таки что-то такое запретное? Ну вот, вы знаете, интересное такое наблюдение. Врачи говорят о смерти, и в комическом, конечно, отношении они говорят о смерти, но о какой-то абстрактно взятой смерти. Mm-hmm. О конкретных случаях они говорят исключительно с горечью. Если даже с какой-то иронией, то это такая горькая ирония. Они искренне совершенно грустят, когда у них умирает пациент. Mm-hmm. И понимаете, еще такое дело, например, привозят, тоже очень часто привозят старых вот этих вот бабушек, которые старые, которые умирают от старости. Но диагноза такого «умер от старости» не бывает. Они должны найти причину. Ну, то есть патологоанатом потом уже должен mm-hmm. найти причину. И, в общем-то, патологоанатом должен доказать, что врач-то сделал неправильно. Почему вдруг бабушка-то... Почему человек живой перестал быть живым? Да, и вот в этом смысле очень, конечно, тяжело. Ну, такое изречение тоже: в ординаторскую заходит врач, спрашивает ординатор, молодой врач, относительно молодой врач, не самый молодой в мире врач, и главный хирург спрашивает: «Ну что там, ты с осмотра пришел, кого привезли?» «Да, организм 24-го года выпуска, не представляющий никакого интереса для медицины». Да. Вот, да, и... Ну, или про абстрактно взятую вот эту вот такую кровожадность медиков. Заказывали пиццу они, ребята, в ординаторскую. Ночная смена. Угу. Примерно к 2 часам ночи уже заканчивают привозить пациентов в неотложку. Ну, это уже разовые такие акции, когда позже привозят. Вот у них затишье. Они спокойно садятся в ординаторской, готовы покушать. Заказывают пиццу, звонят. И говорят: «Так, да, вот там в отделении хирургии неотложной, и давайте быстрее, а то порежем вас на 8 кусочков». Такой, ну, то есть, понятно, да, переносится, да, собственно говоря, да. Вот этот вот свой юмор. Слушай, я чувствую, что ты с такой теплотой вспоминаешь свой опыт. Я прямо чувствую, что у тебя такая ностальгия, тебе, наверное, у меня не ностальгия, хватает этого. Я... Сколько ты прожила на ночных дежурствах, скажи? Порядка полугода, я, конечно, полгода. Не считала, да. Но... Полгода ты была медиком. Полгода я была медиком в полный рост, и это были прекрасные полгода моей жизни. Я, конечно, ни на что... Это что, в общем, характерно, на неделе-то я работала, а дежурства у меня выпадали на выходные дни. А дело же молодое, я, в общем, не чужда всяким... Развлечениям. Да, развлечениям. Всегда очень любила всякие вечериночки. Но вот полгода я абсолютно выключилась из вот этой вот всей сферы. Меня нигде не было, я нигде не появлялась. Я все выходные проводила вот в этой самой неотложке. Меня друзья потеряли, говорят, что? Я говорю, все, отстаньте. Я в неотложке. Я в неотложке, я все, ой, бедненькая. Я говорю, да-да-да, бедненькая, все, все, пока. Очень-очень все плохо у меня в жизни, говорила я ребятам. И шла просто с горящими глазами. Туда ехала, да. Да. Как ты считаешь вообще, насколько важно изучать именно такой вот лексический материал тем, кто, ну, в общем-то, и от медицины, возможно, далек? Что это нам дает? Вот в таком широком, там, научном или в бытовом плане? Ну, тут, скорее всего, нужно будет разделить бытовой-то и научный план. Mm-hmm. Например, вот я с теплотой рассказываю не как ученый уже, скорее, да, а как все-таки человек, который вот проникся, и который по-другому стал, переоценил, в общем, все вот эти вот ситуации, все эти ценности, в том числе и медицинские. Вот это вот бытовой план. Наверное, стоит знать о том, что нас, в общем-то, сопровождает в течение всей жизни и даже после ее окончания. Да. Вот, это бытовой план. А то, что касается научного, ну, это изучение, конечно, вот этих вот так называемых подъязыков профессиональных, mm-hmm. может пролить, в общем-то, свет на то, как облегчить жизнь этих медиков с использованием. Ну, то есть это же все у нас сегодня междисциплинарно в науке. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А я-то изучала юмор. Я изучала не медицинский юмор, я изучала юмор в общем, просто материалом у меня был медицинский юмор. Мы это скорее просто модели выводили для того, чтобы можно было там компьютер, ну, высокая такая цель — компьютер научить смеяться. Да. Смеяться как медик? Смеяться в общем. Смеяться в общем. Если изучать юмор, если изучать такой жесткий, по-настоящему циничный, черный, настоящий, очень смешной юмор, то уж куда уж идти, если, так, если только не в медицину. Вот, и мы пошли в медицину. Вот. Есть какие-то у тебя мечты, планы, как вот можно было бы эту работу там расширить, например? Опять к медикам пойти? Посмотреть, например, как они там пациентов утешают, например, как они работают со сложными случаями, когда там пациент находится в состоянии таком истерики. Ты знаешь, вот как раз вот эти вот моменты, они очень активно изучаются. Вот есть, например, да? работа такая Валентина Жура, это из европейской части России, честное слово, забыла, в каком городе она живет и работает, тоже изучает медицинский дискурс в плане эмотиологии, изучает вербальные проявления эмоций в речи врачей и пациентов. Вот она как раз изучает вот эти тактики, ну, то есть она-то вербализирование эмоций изучает, а тактики, стратегии тоже в поведении врачей и пациентов очень много изучают. А вот это вот самое внутреннее закрытое общение врачей очень мало изучается, поэтому я не хочу выходить за рамки вот этого внутреннего профессионального общения. Я пока не готова писать докторскую, скажем прямо. Вот, и единственное, у меня Максим Анисимович Крангаус, такой прекрасный лингвист, все убеждает, убеждал. И один-единственный раз я, конечно, с ним об этом общалась, о том, что я должна написать книгу, какую-то научно-популярную книгу. Вот. И я, может быть, сегодняшний эфир, спасибо большое, Аня, меня к этому сподвигнет. Я вспомнила, я думаю, это все. И... Я думаю, что книгу написать нужно обязательно, хотя бы для того, чтобы... вот те примеры прекрасные каким-то образом остались у нас в веках, и тот медицинский юмор, он стал достоянием, ну, более широкой публики, которая поняла бы, для чего это нужно. Не то, что медицинский юмор, а отношение к нему правильное. Да, да, да, и правильное к нему отношение. А сегодня в нашей программе «Великий и могучий» была Диана Казакова. Спасибо, Диана, большое. Пожелаем тебе все-таки без книги в следующий раз к нам не возвращаться, а мы тебя, безусловно, ждем еще раз. Спасибо за внимание. Великий и могучий.